Глава 47. У Алекса в комнате отдыха все лежит на своих местах. Чистота. Джинсы с футболкой, в которых он приехал утром, висят на вешалке. Кеды стоят один к одному на специальной полке для обуви. На столике запечатанная бутылка воды. Беру ее в руки и жадно пью, оставляя на горлышке следы помады. Голова раскалывается, трещит, словно наполнена неизолированными проводами. Он всегда был где-то поблизости. Это не я контролировала свою жизнь, а он. Мурашки бегают по спине, когда представляю, как Алекс наблюдал за мной на первых показах, разговаривал с моим менеджером, риэлтором, механиком в автосалоне. И мурашки эти совсем не от восторга. Выпиваю бутылку воды и сминаю ее в руках, глядя на покорёженный пластик. Коуп знал, куда бить, чтобы вывести меня из равновесия. И я правда не представляю, что мне делать. Мое единственное желание — закрыться где-нибудь в темном месте, обнять себя и плакать. Оказывается, я ничто из себя не представляю. Без Алекса. И снова передо мной два пути. Привычный — бежать без оглядки и отстраивать свою жизнь с нуля. Да-да, в очередной раз. Либо довериться полностью. Не на 100%, а на 1000. Это такой риск, ведь однажды он уже от меня отказался. Когда открывается дверь, я остаюсь сидеть и завороженно смотреть на помятый пластик, продолжающий хрустеть под моими пальцами. «Тебя не было на награждении», — говорит с претензией. «Принимаю. Я обещала, и обещание свое не сдержала». «Прости», — медленно поднимаюсь. «Я плохо себя почувствовала». Вру, глядя в глаза, и Алекс это чувствует. «Что-то случилось?» Приподнимает мою голову за подбородок. Голова разболелась, ничего особенного. Я уже приняла таблетку. И кручу перед ним пустую бутылку. Алекс кивает, но ни капли не верит. Он мне, я ему. Говорил, что давно полюбил, а сам смотрел, как я встречаюсь со Стефаном. Эдер же не думал, что я только ужинать ходила с бывшим. Это только чтобы наше воссоединение было идеальным? Чёртов австриец. Как сейчас себя чувствуешь? Бывало и лучше. Примерно на первом показе, когда я вовсю рисовала, как меня приглашают на все оставшиеся показы. Потому что я молодец. А не потому что за мое участие заплатили. В моих же глазах я теряю свою ценность. Вот что меня убивает. Я ничего не значу. В отличие от Алекса, его слов и его денег. «Иди ко мне». Просит и неуверенно обнимает. В этот раз позволяю Алексу меня обнять и прислушиваюсь к себе. Пусто. Я хочу уйти. Ощущение предательства обжигает внутренности, впитывается горечью в кровь, в кости, а от него до раздражения хочется избавиться. Снять его с себя, содрать, как старую, пропитанную потом одежду. По дороге в аэропорт преимущественно молчу. Заглядываю в различные паблики, прокручиваю ленту Инсты. Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ. Она полна разного контента. Вот я в поддоке. На мне отмечено платье новой коллекции. И, конечно же, макияж средствами от Глэйс. Я его лицо. Алекс договорился. Потом ссылка на бренд спортивной одежды. Фотосессия была на пляже Майами-Бич. Новая коллекция купальников. Я на обложке каталога. Снова заслуга Эдера, не моя. Два показа на неделях моды. Чек на мое участие выписывал Алекс. А что же из всего этого мое? Ах да, попытки взлома, стекло в туфлях, мое падение с подиума и, как вишенка, угроза выложить компромат в сеть. Сомневаюсь, что покупка обложки для своей пассии прибавляет сердечек в имидж идеального гонщика Алекса Эдера. Я хочу сегодня остаться у себя. Говорю, глядя в окно, пока мы едем от аэропорта в город. Погода чувствует мое настроение. Идет дождь, и температура в одном из самых солнечных городов на порядок опустилась. Я могу с тобой? Не стоит, Алекс, не сегодня. Отрезаю. Мне правда сложно сейчас сидеть рядом с ним, разговаривать. А при мысли обняться или поцеловаться я впадаю в ярость. «Марта, Алекс останавливается. Я выхожу из машины и открываю багажник. В сумке почти нет вещей, и хочется поскорее скрыться, забив на нее. «Что случилось?» Он хватает меня за локоть, разворачивая к себе. Я вскидываю полные злости глаза. Взгляд Алекса тоже не назвать добродушным. Между нами вспыхивает, и раздаются взрывы снарядов. Когда Алекс задумывал свой план, он прописывал варианты моего поведения на свои слова, действия. Через сколько, согласно дурацкому воссоединению, я должна была вернуться к нему и трахаться, благодарить за проделанную работу в моей карьере и жизни. Я просто хочу побыть одна. И это все? Все. Хватка слабеет. Кинув последний взгляд на гонщика, отхожу, усмиряя сердечный ритм. Во мне отчаянно борются влюбленная Марта и обиженная девчонка, которая пыталась выжить после предательства. Эти две дуры меня достали, разрывая в разные стороны. «Я устал», — звучит в спину. Останавливаюсь на звук голоса, от которого всегда становилось теплее и спокойнее. «Если ты готова с уверенностью поставить точку, то я готов принять поражение. Это не изменит моих чувств к тебе, Марта. Но отношения с Сиреной научили меня главному — отпускать. Наверное, пойми я это раньше, не было бы той измены. И ты бы не улетела. Мы бы сейчас не стояли здесь и не говорили, как два чужих человека. Я не знаю, что стало причиной твоего резкого холода ко мне, но я готов принять твое. Нет». Мои губы трясутся, когда я сильно сдерживаю слезы. Последнее, что хочу, чтобы Алекс видел мои слезы. Стискиваю ручки сумки, будто они могут вытянуть меня из пучины сомнений на берег. «Ты просила о помощи, и я, поверь, всегда буду на твоей стороне. Помогать, оберегать, быть рядом. Но я готов сдаться и больше не искать любовь в тебе». Вытираю быстро скопившиеся слезы так, чтобы все равно остаться незамеченной. «Сколько ты отдал за то, чтобы я стала той, кто тебе подходит?» Алекс шумно выдыхает, круша мое терпение в плотную пыль. Я всхлипываю. Осознание, что его любовь может быть только к той, которую он создал для идеального себя, бьет под дых. Он не исполнял мою мечту. Он вытачивал из сломанной им же Марты новую, подходящую чемпиону на 100%. «За моей спиной ты со всеми общался, разговаривал обо мне», — говорю навзрыд. «Контракты ты выбирал, исходя из своих предпочтений и запросов? А квартиру? Ты был здесь до меня? Машина? Я что-то в последние 2 года делала и выбирала сама, без твоего участия, без твоих денег и твоего имени. Марта, я делал это, чтобы...» Он замолкает, а потом издает крик. Рычит и смотрит с поглощающей меня ненавистью. «Чтобы все было идеально, да? Рассказать, как было бы честно. Подойти и сказать, что ты облажался, отпустив меня. Неважно где, неважно во сколько. Так легко. Марта, прости, я ошибся. А ты 2 года смотрел и наблюдал, как я теряю надежду, как я храню в себе любовь. Это предательство, Алекс». «Откуда ты все узнала?» Безмолвно протягиваю телефон, на котором после снятия блокировки еще горит сообщение от Коупа. «Ты устал, да?» Усмехаюсь, стряхивая последние слезы. «Бороться за любовь сложно, я знаю». «Марта», — тянет ко мне руку, на которую смотрю с холодом. «Я хочу побыть одна». Ухожу, ни разу не обернувшись. Не так, как я делала это 2 года назад в Абу-Даби, постоянно ища глазами Алекса. Каждый мой шаг в неизвестность уверенный. На следующий день интернет взрывается выложенными скринами и переписками Алекса с менеджером, редактором журналов, директорами брендов и рекламных компаний, в которых я была лицом. В сеть попадает все-все наше грязное белье. Я чувствую на себе его вонь. Идеальный план Алекса Эдера провалился. А через час я покупаю билеты на самолет и улетаю.